Третье. Вижу НК, одевающегося к торжеству. Все готово, за исключением сапог. Девушка не может найти тех, которые указывал НК. Я направляюсь ей помочь, но тоже не вижу годной пары. Сапог много, но все не подходят к случаю. Есть среди них и новые, но грубые, скользкие. НК торопит и просит дать ему хотя бы его старые. Достаем старые, но я с огорчением вижу, что и старые сапоги попорчены неумелой чисткой, и во многих местах тонкая кожа облезла и оцарапана. Тороплюсь замазать, но, не имея под рукой нужной краски и мази, не могу затереть всех царапин. Четвертое. Угол дома покрыт ползучими растениями, на которых сидит масса насекомых. Я снимаю их. Затем мое внимание привлекается многочисленными норками, направленными под дом. Я вытаскиваю из них зверьков, вроде кротов. Днем смена жары и холода продолжается, но нет повышения температуры. Беседа у кресла владыки. Мировое соотношение обнимает все проявления космического магнита. Так мировое соотношение существует между космическими проявлениями. Так мировое соотношение утверждает действие и притяжение энергии. Утверждение совокупности всех энергий дает утвержденную формулу космического магнита. Соотношение настолько велико, что можно сказать, одно утверждает другое. Так проявление огня дает утверждение явленной идущей расы. Так собирающий своим огнем дает соотношение своим проявлениям. Конечно, когда собирающий символ утвержден как носитель огня высшего напряжения, то и все энергии проявляются как высшее напряжение. Я, Майтрея, утверждаю космическое напряжение твоего огня. Да, да, да. Устремление твоей творческой силы уже дало формы. Так соотношение между огнем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь. Слитое сердце творит новые принципы. Твоя сила отражает удары копий, и все стрелы являются самой утверждающей силой духа. Так только можно утверждать, что Тара стремится к искуплению человечества. Так путь самоотвержения ведет к завершению. Наш Фуяма творит. Ты руку помощи моим делам являешь. Истинно. Ценю. Колющий и даже обжигающий луч был послан владыкой, мой луч большего напряжения, — сказал.